Глава 10. «Сергей Константинович, ваша светлость!» Забежал мужчина в просторный, обставленный богатой мебелью кабинет. «У нас прорыв!» «Где Алина?» Первый же вопрос, который задал граф, был о дочери. «Только что заехала на территорию особняка!» Прикрыв глаза и спокойно выдохнув, граф поднялся с места, прикрывая рабочий ноутбук. Следом он подхватил свой клинок, что висел в ножнах на стене за спиной, и направился на выход из кабинета. «Где?» «Недалеко от школы!» «Ребят подняли?» На ходу стал задавать короткие вопросы Сергей Константинович. «Уже на подходе к точке! Скоро будет картинка!» Прижимая палец к уху, ответил Вениамин Петрович, параллельно доставая из внутреннего кармана пальто небольшой планшет. «Класс прорыва! Судя по полученным данным, бейте рэди!» «Точнее, сейчас еще нельзя сказать!» Граф едва сдержался от того, чтобы грязно не выматериться. Считается большим везением и радостью, если гражданские простолюдины справляются или хотя бы отбиваются от монстра, вылезшего из разлома ранга Би. Если реальное положение вещей окажется хуже, и на территории его села появилась аномалия Си и более старшего ранга, количество жертв уже в первые минуты будет немалым. Особенно, если учесть район плотной частной застройки. «Пап, я дома!» Голос дочери оторвал графа от размышлений. Быстро чмокнув дочь и погладив ее по голове, граф оглядел ее и произнес: «Маму слушаться, от нее не отходить. Мне пора». «Что-то случилось?» Беспокойно спросила девочка в спину уходящего быстрым шагом отца. Он хотел было проигнорировать вопрос или сказать дежурное «все хорошо», но отчего-то передумал и, развернувшись к дочери, ответил: «У нас прорыв, так что не отходи от матери», на всякий случай еще раз подчеркнул он. За свой дом Белорецкий не беспокоился. Это была надежная крепость, способная выдержать прорыв и не такого уровня. Но сердце родителя не позволяло ему оставить дочь без наставления в такую минуту. Алина, быстро сообразив и сложив что-то в своей голове, внезапно громко воскликнула: «Папа, там Лёша и Максим! Они одни из школы возвращаются!» «Я сделаю все, что могу!» Кивнув дочери, у которой глаза уже были на мокром месте, ответил граф и сорвался на бег. «Осторожно, пап!» Вертолет уже запустил винты, а группа быстрого реагирования ждала только его. Несколько других отрядов выдвинулись в район аномалии и того раньше. Также был отправлен сигнал в центр, в город и в МБА. Но сейчас важно было не терять драгоценные минуты и не сплоховать самим. В ноябре солнечный день стал заметно короче, но не настолько, чтобы мы возвращались домой по темноте. Тем не менее, тот вечер был не похож на остальные. Небо затянуло жуткими хмурыми тучами и явно собирался дождь после череды относительно теплых для этого времени года дней. Беспечно шагая по асфальтированной дороге, мы с Максимом возвращались из школы, как вдруг в один момент мы с ним одновременно услышали череду странных звуков. В одном из переулков, через которые мы шли домой, поднялся нешуточный лай на всю округу. Собаки буквально сходили с ума, а люди стали выходить из своих домов, тревожно оглядываясь по сторонам. Обстановка вмиг из спокойной и рутинной, что мы наблюдали каждый день в этом месте, превратилась в пугающую и даже жутковатую. Помимо собачьего лая, на всю округу звучал мощный, пронзительный и протяжный вой, который поддерживала явно не одна глотка. И если до этой секунды мы еще, собрав все мужество в кулак, старались продолжать следовать по своему маршруту, то когда прозвучал громкий женский визг, прерванный утробным рыком, а затем чавканьем, коленки задрожали. Переглянувшись с Максимом, мы сорвались на бег в сторону дома, но внезапно пришлось резко остановиться и попятиться назад. И было из-за чего. Через один из заборов частного дома недалеко от нас выпрыгнула здоровенная черная тварь. Глаза у нее светились красным огоньком, уши навострились, а черная шерсть стояла дыбом. Рассмотреть такие подробности удалось не только потому, что этот волк оказался не так уж и далеко от ошалевших от такого зрелища меня и Максима, но и ввиду его громадных размеров. Визги, крики людей, шум хлопающих ворот и дверей раздавались по всей улице впереди и сзади нас. «Бежим!» Вспоминая правила учителя, которые он установил как раз на подобные случаи, я схватил за руку друга и сорвался в противоположную от монстра сторону. Буквально спустя секунду что-то заставило меня обернуться, и я увидел, как огромный волк, громко рыкнув, рванул в прыжке вслед за нами. Учитывая несопоставимость размеров конечностей наших и его, он должен был просто в легкую приземлиться на наши спины. Сердце бешено билось в груди, а к горлу подступил ком. Время по ощущениям будто замедлилось, и я, собравшись с духом, остановился. Вытянув руку перед собой, прищурил глаза, а затем резко махнул ладонью влево, отчего туша волка, пребывающая в эту секунду в полете с большой силой, впечаталась в угол дома слева от нас. Удар был такой, что посыпалась кирпичная кладка, а волк взвизгнул. Не дожидаясь, когда монстр придет в себя, я развернулся и нашел глазами друга с удивлением, наблюдающего за этой картиной. «Господин, я с ним справлюсь. Бегите в школу», – произнесла демоница в голове и с моего разрешения воплотилась, направляясь в сторону уже поднимающейся твари. Вновь схватив опешившего товарища за руку, я сорвался в сторону школы, утягивая его за собой. Но едва удалось пробежать от силы 5 десятков метров, как наш путь перерезал еще один монстр. Этот был заметно меньше первого, но не менее агрессивный. Морда у твари уже была в крови, что едва не вызывало ступор. Осознание того, что он уже, скорее всего, забрал чью-то жизнь, резануло по мозгам, а на глазах предательски выступили слезы. Что такое смерть в своем возрасте, я уже понимал, пусть и понаслышке, из телевизора. «Лёша, беги!» – хватая булыжник с земли, прокричал товарищ. Я же отлично понимал, что камень здесь никак не поможет. Сконцентрировавшись на стоящем впереди монстре и вытянув руку вперед, я дождался, когда тварь сорвется на нас, и повторил то, что проделал минутой ранее. Этот был не только меньше размером, но и легче, отчего монстра довольно жестко впечатало в дом, а мы отчетливо услышали, как что-то неприятно хрустнуло в его теле, а тварь взвизгнула. На этот раз от дрыгающей в агонии лапами твари меня отвлек товарищ, который справедливо решил, что нужно поскорее убираться отсюда, нежели рассматривать умирающего монстра. Дернув меня за рукав, он потащил нас дальше по переулку. Над головой послышались звуки вертолетов, где-то вдалеке орали полицейские сирены. Выбежав из опасного переулка, мы оказались на большой асфальтированной дороге. Прямо в 10 метрах от нас остановилась патрульная машина, только вот глаза полицейских в ней, направленные за наши спины, не предвещали ничего хорошего. Резко вписываясь в бок товарища, я уронил его на землю, падая вместе с ним и перекатываясь вправо, чем, вероятно, спас себе и товарищу жизнь. Потому как очередная тварь, пролетев почти прямо над нами, всем своим весом вписалась в бок легковушки, из которой уже выбегали сотрудники полиции. Раздались звуки выстрелов из пистолета, а где-то вдалеке даже автоматные очереди. Развернувшись, я телекинезом бросил поднимающегося с земли монстра, которого нашпиговали пулями полицейские, под колеса едущего мимо грузовика. Тот тормозить не стал, безжалостно переезжая тварь всеми колесами. В этот момент из переулка на большой скорости вылетел знакомый плотный черный дым, на ходу эффективно трансформируясь в кали. «Молодцы, с двумя осами справились», — погладила нас по головам демоница и, подмигнув, ушла в другой переулок за нашей спиной, теряясь в темноте. «Я рядом», — следом же прозвучал голос в голове. В следующий миг над нами пролетел вертолет с прожектором, из которого на лету десантировались бойцы, планируя над опасным участком нашего села. «Вы как?» – подбегая к нам, спросил дядя Святогор. Судя по тому, с какого направления он сюда прибежал, учитель спешил из школы. «Нормально», – с трудом ответил я. Максим, тот и вовсе стоял с глазами по 5 копеек, рассматривая то, что осталось от размазанного по асфальту монстра. Проследив за его взглядом, дядя развернул нас от неприятного зрелища и обратился к полицейским. Те выглядели не лучше нашего. «Ребят, не подвезете меня с детьми до дома?» «Конечно!» – быстро среагировал один из них. Несмотря на то, что вся боковая часть машины, включая водительскую и пассажирскую двери, была не слабо помята, ехал их автомобиль достаточно бодро. По дороге мы стали свидетелями еще одной битвы, но на этот раз работали профессионалы. Причем, как ни странно, использовали в бою они не только автоматы, но и холодное оружие. На наши удивленные взгляды дядя решил провести ликбез. «Пули могут убить тварь, только если попадут в мозг. Причем одной может быть и мало. У них бешеная регенерация. А вот если отсечь монстру голову клинком, это гарантированно убьет». «Это можно сделать и из пулемета. Вон штука, что у них на борту». На этих словах полицейский указал пальцем в небо. «БТР пробивает и их на части рвет». «Согласен», — кивнул учитель. «Только не слышу, чтобы из нее стреляли. Пулемет в условиях городской застройки не лучший выбор, если переживаешь за мирняк. А затем немного тише для нас добавил. Я вас не просто так учу владеть мечом. Тем временем, увидев очередную заварушку на пути к дому, полицейские приняли решение добраться до нас в объезд. «Ты меня обманула?» – задал я вопрос Кали, с которой не очень любил общаться ментально. Демоница сообщила 3 минутами ранее, что 2 монстров я убил сам. «Нет, господин. Та тварь из переулка, с которой вы бились 2-й по счету, была намного слабее 1-го волка. Ее уровень регенерации не был способен залечить перебитый позвоночник. По крайней мере, в ближайшие 10 часов точно. Но если вам принципиально знать, то добила его я уже и так полумертвого». Ничего отвечать Кали я не стал, не зная, как следует относиться к таким оговоркам. Вроде бы сущая мелочь, а столько нюансов в себе кроет. Уже через 5 минут завезли домой сначала Максима, передавая родителям, а следом и меня. Все новости и радио этим вечером только и говорили об открывшейся аномалии, призывая сельчан закрыться в домах и не выходить из них до объявления об окончании операции по отлову и уничтожению тварей и закрытии разлома.